Додумать эту мысль мне помешала дикая боль. Одна из тварей успешно избежала обоих лезвий, которыми я пытался прикрыться. Вцепилась мне в плечо и повисла на мне, не разжимая намертво сомкнувшихся челюстей. Зато вторая, наткнувшись на секиру, рухнула на песок и, кажется, была уже не в состоянии повторить нападение. Правда, вслед за ней последовала и секира, выскользнувшая из моей поврежденной руки. Теперь я мог рассчитывать только на короткий меч с тупым и искореженным лезвием. Третья и четвертая твари, заметив, что нападение частично увенчалось успехом, ринулись вперед. У меня оставалось всего несколько секунд. Правая рука повисла беспомощной плетью. Я попытался справиться с болью, забыть о ней, вывести ее за пределы сознания. Частично мне это удалось, и точно рассчитав удар старого меча, зажатого в левой руке, я обрушил его на голову терзавшей мне плечо твари. Завизжав, она разжала челюсти. Лезвие меча прочно засело в ее теле, и, дернувшись после удара, она вырвала из моих рук последнее оружие. Тварь беспомощно извивалась на песке, орошая его своей темной кровью. Но мне от этого было мало пользы. Я оказался совершенно безоружен. Сил отразить нападение оставшихся двух противников у меня уже не было. Да и времени тоже. Я все еще пытался волевым усилием ускорить реакции, вызвать к жизни потаенные свойства энергана. Но все напрасно. Именно тогда, когда это нужнее всего, совершенно невозможно сконцентрировать волю на чем-то одном. Два темных тела, оторвавшись от земли, уже летели ко мне в последнем броске. Совершенно инстинктивно моя здоровая рука вцепилась в единственное оружие, оставшееся в пределах досягаемости. Круг лезвий, засевших в черепе, качнулся. Большая часть работы была уже проделана, требовалось лишь завершающее усилие, и тогда, не обращая внимания на боль в рассеченной острым лезвием ладони, я рванул его на себя, вкладывая в это усилие все свое отчаяние и всю надежду, которая остается с нами до самого последнего мгновения. Дальнейшее я помню смутно. Что-то хрустнуло в костях чудовищного черепа, и сверкающий круг лезвия неожиданно оказался в моей левой руке. Размахнувшись слабым, беспомощным толчком, я послал их навстречу летящей ко мне клыкастой смерти. Лезвия издали неожиданно тонкий звенящий звук. Проигнорировав все известные мне законы физики, они ввинтились в воздух, словно пропеллер, и унеслись навстречу моим врагам. Что именно произошло в месте столкновения, рассмотреть я так и не успел. Куски окровавленного мяса, в которое превратились тела нападавших, шмякнулись на песок, а лезвия вновь оказались в моей руке, прежде чем мое сердце успело завершить единственный удар. Они легли в руку с ювелирной точностью, даже не оцарапав кожи, и лишь теперь я смог рассмотреть свой трофей. Я смотрел на него как завороженный, еще не вредя в себя от потрясения. Такое чувство я испытал лишь однажды, во время собственной казни, когда смерть, вопреки логике, выпустила меня из своих когтей. У них было 8 лезвий, а не 6, как показалось мне вначале. На стальном круге не было никаких украшений. Но рукоятка у этого оружия все же была. Ее роль отводилась одному из лезвий, сглаженному и закругленному таким образом, чтобы его было удобно держать во время броска. Было еще кое-что. 5 рун, 5 каббалистических знаков, выгравированных по окружности вдоль всего центрального круга. Они показались мне знакомыми, потому что напоминали руны, увиденные мной на талисмане белого витязя. И прежде чем вернулось прервавшееся от волнения дыхание, я уже знал, что держу в руках именно его оружие.